Юных манит неизведанное. Лусита Кария, работавшего с братьями на материнской ферме, всегда манил к себе Росарио. Росарио — аргентинский город, провинция Санта-Фе, крупный порт на реке Парана, основан в 1730 году. Но поскольку этот далекий огромный город казался недосягаемым, Луисита мечтал об одном местном городишке, который был достаточно большим, так как превосходил масштабами поселок Ла-Калифорния, хотя не мог сравниться с Касильдой. Касильда — город в провинции Санта-Фе. И достаточно незнакомым и притягательным, так как под неусыпным надзором заботливой матери расстояние в 12 миль становилось для сына преградой почти непреодолимой. Когда юноше исполнился 21 год, в феврале 1930-го, мать сказала ему очень серьезно, как и подобает в таких случаях: «С этого дня ты взрослый человек. Если надумал уйти в город, я не буду мешать, но учти, все, что я могу дать тебе, это благословение, совет и письмо к дону Леопольду». Под диктовку матери, написанное старшей дочерью, окончившей учительские курсы, письмо было адресовано дону Леопольду Медине, коммерсанту, называемому «мой дорогой кум», и содержало просьбу по возможности нанять на работу предъявителя сего сына, моего Луиса, в вашей солидной фирме аукционов и ярмарок. Луисита спросил: «А какой совет?» «Будь благоразумен, сын мой, город кишит злодеями». Уехал он на другой день на рассвете. За его спиной сидел один из братьев, чтобы пригнать Чалова назад. Добрались скоро, дом был еще заперт, и они прождали какое-то время, прислонившись к проволочной ограде. Луисита убедился в том, что уже знал, постройки находились на окраине города. Он предпочел бы убедиться в обратном. Наконец появился мужчина и открыл дверь. Через несколько минут в дом вошла толстая барышня, а потом на автомобиле типа «Дубль-Фаэтон» подъехал дон Леопольда, хозяин. Это был низкорослый подвижный старик с румяным лицом в люстриновом пиджаке, бриджах и желтых кожаных крагах. Люстрин — полушерстяная или шерстяная ткань с глянцем. Дон Леопольдо принял юношу в кабинете и расспросил о матери, которую попеременно называл то «ваша досточтимая матушка», то «моя кума Филомена». Сидя в огромном кресле под портретом старинного бородатого господина, очень на него похожего, дон Леопольдо прочитал письмо, потом скрутил сигарету, зажег ее, не спеша сделал одну-две затяжки и объявил: «Просьба кумы для меня закон. Начнешь пионом на 25 песо в месяц». Пион — наемный работник, батрак. «Устраивайся в домике, что стоит за дальними загонами. Там найдешь своих товарищей по безделью — Рафаэла и кордовца по имени Флорес». Кордовец — уроженец аргентинской провинции Кордовы. «В воскресные дни, если нет ярмарки, будешь выходной». Луисита сказал брату на прощание, передая остальным, что я практически живу в городе. Отличные ребята Рафаэль и кордовец Флорес очень скоро стали его закадычными друзьями. Рафаэль сказал ему: «Жаль, что ты не приехал на прошлой неделе. В итальянском землячестве показывали водную пантомиму. Умереть можно было со смеху», — кордовец добавил. Для пантомимы установили резервуар с водой, а над ним перекинули доски.